Интерлюдия пятая. Существо размышляло. Новая пещера, которую подарил существу злой, почти равнялась просторной. Чуть короче туннели, чуть ниже свод, но не настолько, чтобы пришлось менять тело. Существу понравилось. И служители, приведенные злым, оказались не так глупы и неуклюжи, как прежние, приходившие в комнату. Пусть они не умели говорить как должно, но они хотя бы молчали. Мир еще не обрел правильности, но теперь он менялся в нужном направлении. Злой оказался совсем не таким, как описывал Белоголовый. Злой не был злым, но существо еще не придумало, как называть его по-другому. Внешне злой не отличался от прочих двуногих, но он умел ставить воздушные стены, выпускать огненные лучи и говорить на правильном языке. А еще он умел понимать существо глубже, чем просто в значении слов. Никогда прежде существо не встречало таких интересных двуногих. Служители в просторной пещере лишь восхищались красотой чешуи существа и нахваливали вкусную еду. На его редкие вопросы они отвечали так, что спрашивать дальше не хотелось. Злой объяснял понятно и просто, и, в отличие от Белоголового, выполнял обещания сразу. И не пытался заставить существо сражаться со своими врагами. Подумав о Белоголовом, существо снова рассердилось. Двуногий, притворявшийся правильным, лгал ему. Про ложь сказал злой, и существо вспомнило суть этого явления. После встречи со злым поток воспоминаний усилился. Иногда это оказывались слова, иногда образы, а иногда мучительное ощущение, как дразнящий знакомый запах, пока без формы и названия. И даже мысли существа теперь текли более плавно, собственные чувства воспринимались ярче, внешний мир казался занимательнее, а желание навсегда вернуться в просторную пещеру уменьшилось. На последней мысли рассуждения существа споткнулись. Оно больше не хотело возвращаться в просторную пещеру, не хотело вновь и вновь погружаться в долгий сон, а потом выходить к маленьким двуногим, которые принесут ему вкусную пищу и отшлифуют чешую? Прежняя счастливая жизнь вдруг показалась неинтересной? Существо растерялось. Никогда прежде оно не испытывало раздвоения в желаниях. Еще одна странность, принесенная злым. Мир становился все более необычным, но не страшно. Существо продолжит размышлять. Оно будет думать долго и упорно, и в конце концов во всем разберется. И тогда мир станет правильнее, чем когда-либо прежде.